Глава 42. Существует множество вещей, которые вроде бы должны сделать твою жизнь лучше, однако происходит ровным счетом наоборот. Возьмем, к примеру, еду на вынос. Сиюминутное ощущение от нее восхитительное. Пряная томатная паста на корочке пиццы, кисленькая манговая чатни с индийской лепешкой, хрустящие блины с уткой. Но потом все это камнем лежит в желудке и уже не кажется таким прекрасным, как поначалу. Я рассчитывала, что мой разговор с Марни будет развиваться совершенно по другому сценарию. И не ожидала, что после него мне станет только хуже. Потому что я думала, что знаю ее. Если бы ты спросила меня, я сказала бы, что могу точно предсказать ее ответы в любом разговоре. Я могла бы рассказать тебе о ней очень многое. Например, бургеры она предпочитала средней прожарки с дополнительным сыром. И да, пожалуйста, помидоры тоже добавьте. Она всегда закатывала глаза в ответ на вопрос о своих родителях. И неважно, кто спросил и что именно. Свои тексты она неизменно сдавала позже установленного крайнего срока, но затягивала с этим не более чем на несколько часов. Она никогда и никому не перезванивала. И оставлять ей сообщения на автоответчике было бесполезно, потому что она все равно никогда их не слушала. Она ни за что и никогда, даже под дулом пистолета, не взяла бы в рот маринованный огурец и была очень признательна, когда я съедала его как можно быстрее, чтобы не внуждать ее взирать на это безобразие на тарелке. Все это по-прежнему справедливо. И тем не менее, наш разговор повернул совсем не в то русло, и мои расчеты оказались напрасными. Я шла к ней с готовым сценарием, продуманным до мелочей. В нем были тщательно прописаны наши роли, ее участие, ее поддержка, ее внимание, всецело сосредоточенная на мне, а она без предупреждения взяла и начала импровизировать. Я разочарована, я напугана. Можно, наверное, сказать, что я озадачена. Я знаю, что ты нездорова, я же не дура. Я понимаю, что ее долг обеспечивать тебя необходимыми лекарствами, заботиться о тебе, нянчить тебя. Но оборвать меня на полуслове, так непринужденно перескочить совершенно на другую тему, так откровенно, с таким бесчувствием обесценить мою потерю. По-моему, лучшие подруги так не поступают. А по-твоему? Она прислала мне сообщение час лишним назад. Написала, что аптека оказалась закрыта, что на двери висело объявление «закрыто по техническим причинам до понедельника». Поэтому она поедет искать другую, после чего я отключила телефон, потому что хотела, чтобы здесь остались только мы с тобой и наша история. И к тому же мне необходима была пауза, чтобы собраться с мыслями и излить мою боль в одиночку. Мой отец всегда говорил, что когда влюбляешься в кого-то, надо во что бы то ни стало постараться любить его чуть-чуть меньше, чем он тебя. Это единственный способ защититься. Но теперь уже слишком поздно. Могла бы я выйти из этой квартиры через несколько часов и никогда не оглядываться назад, никогда больше не видеть ни одну из вас? Не думаю. Такую любовь трудно выкорчевать из сердца. Не знаю, смогла бы я распутать те нити, которые вплетены в мои ребра, суставы и мышцы. А если бы даже и смогла, то не захотела бы. И вообще, мой отец был неправ. По-моему, если ты любишь кого-то слишком сильно, нужно во что бы то ни стало сделать так, чтобы и этот человек тебя тоже любил. А я люблю ее. Ее открытость, теплоту, ее уверенность в себе и свет, который исходит от нее. Ни одно из этих прекрасных качеств по-прежнему ни на йоту не изменилось. Но теперь этого мало. Теперь и открытость, и теплоту, и любовь целиком и полностью она отдает тебе. Для меня ничего не остается. Дозволено ли мне будет сказать, что мне хотелось бы, чтобы твоя мать любила меня так же сильно, как любит тебя? Наверное, нет. Но это правда. Потому что когда-то это было так. Потому что вместе мы открыли для себя дружбу и поняли, что это нечто совершенно иное, нечто лучшее, чем наши отношения с теми, кто любил нас по обязанности. Мы обнаружили, что это наша жизненная опора. А потом, года спустя, отказались от нее. Хотелось бы мне сказать тебе, что ты не сделаешь этих ошибок, но ты их сделаешь, потому что их делаем мы все. Мы все жертвуем самой главной любовью в погоне за чем-то большим. О нет. Вот оно, правда? Я не знала, что существует что-то большее. Я не могла этого предвидеть. Но я права, так ведь? Все сходится. Ты отделяешься от своей семьи, а потом и от своих друзей. К клетка за клеткой, косточка за косточкой, воспоминание за воспоминанием. И находишь себе пару, становишься частью романтической любви. Я думала, что после этого ничего уже не бывает, что это заключительная стадия. Я не понимала, что все повторяется снова в самый последний момент. Что это не линия, а замкнутый круг. Что одна стадия плавно перетекает в следующую. До тех пор, пока ты не оказываешься ровно в той же точке, из которой вышел. Что все вновь возвращается к семье. Ты создаешь новые клетки и новые косточки. И вот ты уже не одна, вас двое в едином целом. В твоем теле зарождается новая жизнь. Она существует внутри твоей собственной. И после этого пути назад уже нет. Эти клетки и косточки, это новое существо будет жить самостоятельной жизнью вне твоего тела. Ты отдаешь внешнему миру часть себя. Твое сердце раздваивается, и одно из сердец всегда будет биться отдельно. Я не понимала этого прежде, но ты заставила понять. Ты разбила эту дружбу своими маленькими ручками и ножками, своим крохотным сердечком, которое бьется в твоей груди. Ты положила начало этой неугасимой, неблагодарной, неравноценной любви. Я думала, что дело во мне, в моих словах или поступках, но я тут ни при чем, совершенно ни при чем. Помнишь двух женщин в самом начале этой истории? Одну высокую и ослепительную, и другую съежившуюся и мрачную, которым было так хорошо друг с другом. Помнишь их крепкие ветви и длинные сплетающиеся корни? На моих глазах это дерево практически засохло. Но я могу оживить его. Я потеряла свою романтическую любовь и уничтожила ее романтическую любовь. Я создала для нас возможность сдружиться вновь. Мне необходимо, чтобы наша дружба была крепка, как никогда. И есть лишь один способ этого достичь. Мне придется проделать это снова. Возможно, это покажется тебе излишним. Кажется, да? Но если я ничего не предприму, то так и увязну навсегда в этом кошмаре. Так и буду мучиться из-за того, что люди по доброй воле уходят от меня, поскольку не видят во мне человека, ради которого стоит жить. А я больше этого не хочу. Для меня существует лишь один путь к достойной жизни, и мне очень жаль, что тебе там места нет. «Если что, звони!» — крикнула она, удаляясь по коридору и уже на ходу засовывая руку во второй рукав плаща. В следующий миг она уже скрылась за углом. «Хорошенько забудься о моей девочке!» — донесся до меня ее голос. «Обязательно!» — заверила ее я, и входная дверь захлопнулась. «Пожалуй...» Это была моя седьмая ложь.